Глава 7. Мужчина, чья фотография красовалась на сайте «Арлет поможет всегда», был прописан по адресу Москва, Гаруева, улица Ленина, дом 5. Неведомая мне Гаруева оказалась очень далеко. Я ехал и ехал по улицам, потом прокатился по МКАДу, свернул на шоссе, помчался вперед, постоянно сверяясь с навигатором, и, наконец-то, увидел указатель Гаруева 7 километров. Далее путь лежал по бетонным плитам. Они быстро закончились, мой автомобиль очутился на узкой заасфальтированной дороге. В полной уверенности, что сейчас окажусь в заброшенной деревне, я упорно продолжал путь. Интересно, кому пришло в голову присоединить к Москве сей медвежий угол? Скорее всего, Арлет по паспорту Герман Николаевич Фикин просто зарегистрирован по данному адресу. Боря пока не успел выяснить о Фикине ничего. Но я уверен, что он родился не в столице. Приехал из какого-то захолустья, приобрел самое дешевое из всех возможных жилье, получил прописку и снимает квартиру в приличном месте. В столице сейчас мало коренных москвичей, а уж тех, чьи родители, бабушки, дедушки появились на свет и росли в Белокаменной, наверное, единицы. Мой отец относился к их числу, а я первый раз закричал в роддоме имени Надежды Крупской, жены Владимира Ленина. На мой взгляд, забавно, что место, где на свет появляются дети, назвали в честь женщины, которая никогда не производила на свет ребенка. Я рос в центре города. Там же окончил школу, институт, начал работать и легко отличаю коренных москвичей от тех, кто недавно приехал в город. Как? Москвичи говорят «булочная», «молочная». Так выражался Павел Иванович Подушкин, чьи предки с 17 века поселились в Белокаменной. Тогда не столицы, так говорю я. Надо употребить в этих словах звук «ча», но у коренных москвичей получается «ша». Наверное, тем, кто не живет в городе с пеленок, режет слух булочное и аканье «Москва», «молоко» столичных жителей. А мне не нравится употреблять предлога «с» во всех случаях. «Приехал с Рязани», «я с города», «не с деревни», «я журналист с газеты», «хочу сказать». Лучше бы корреспондент молчал. Уж он-то обязан знать, что есть предлог «из». Из Москвы, из города, из деревни, из газеты. Вот так следует говорить и писать. Почему сейчас большинство населения употребляет предлог «с»? Да потому что не владеет правильной русской речью. Но это не вина людей. Не всем удалось получить хорошее образование. А литературные сотрудники обязаны быть грамотными. Я затормозил у ворот. «Иван Павлович, ты делаешься брюзгой. За собой следи, не за другими. Себя воспитывай, а не окружающих. И хорошо, что кое-кто говорит, я с магазина иду. Услышав сие выражение, я легко пойму, с кем имею дело. Найду с таким человеком общие темы для беседы. Правильность речи не является гарантией честности и порядочности того, с кем общаешься. Тот, кто говорит, кролик прибежал с того дома, может быть честным, хорошим человеком, достойным отцом, любящим мужем, заботливым сыном. А некий интеллигент, говоря, собака вышла из того дома, способен обмануть сослуживцев. Возможно, он не любит ни своих детей, ни родителей, ни жену, думает исключительно о себе. Я все это понимаю, но считаю, что прессе необходимо соблюдать правила русского языка. Я нажал на звонок, в воротах приоткрылось окошко. «Вам кого?» — спросил приятный баритон. «Я приехал к господину Арлету», — ответил я. «Вы записаны?» — продолжил охранник. «Да», — без запинки соврал я. «Секундочку, сейчас». Окошко захлопнулось. Я ощутил себя полным идиотом. И куда я попал? Вывески нет, на воротах никаких надписей. Окошко приоткрылось. «Вы кто?» «Иван Павлович Подушкин». Отрапортовал я. «Вас нет записи на сегодня», — ожидаемо ответил секьюрити. Я изобразил негодование. «И что? Теперь я должен назад катить? 3 часа сюда по пробкам толкался. Хорошо, здесь клиентов встречают». «Не надо нервничать», — попросил охранник. «Вы впервые у нас?» «Да». На этот раз честно сообщил я. «Я впущу вас», — неожиданно сказал привратник. «Но автомобиль оставьте на парковке, она слева. По территории пешком пойдете. Мобильные не берите, в городе пользуются только местными телефонами». «Согласен», — обрадовался я. «Спасибо. Всегда готов помочь». Совсем уж необычно высказался секьюрити. Через 5 минут я оказался на круглой площади, от которой в разные стороны разбегались лучи дорожки. Дежурный у ворот оказался мужчина лет 40. Он приветливо улыбался. «Рад приветствовать вас в городе отдыха, радости и счастья. У вас удивленный вид». «Да», — согласился я и начал самозабвенно лгать. «Господин Орлет согласился мне помочь, дал адрес, но ни словом не обмолвился о том, куда я приеду. Пока добирался, решил, что окажусь в заброшенной деревушке. Не ждал ничего хорошего, когда позвонил в ворота. А сейчас вижу большую территорию, парк. Куда я попал?» «В город, где вы избавитесь от всех своих психологических проблем», — пообещал охранник. «Можете беспрепятственно гулять везде, где расположены центры восстановления сил. Но если дойдете до Красного забора, не надо пытаться открыть калитку. За изгородью находятся коттеджи, их снимают или покупают те, кто решил поселиться здесь на какое-то время или навсегда. Если вам у нас понравится, вы захотите задержаться на недельку, месяц, год, оплатите съемный особняк, тогда получите карту-ключ. Она откроет ворота на эту территорию. Господин Орлет принимает в синем блоке. Идти к нему надо по тропинке того же цвета. Возможно, вам повезет, вы найдете его там». «Все дорожки покрыты ракушечником», — произнес я. «Я не так выразился, простите», — извинился мужчина. «Обратите внимание на столбы фонарей. Их цвет — название тропинки». «Спасибо», — кивнул я. «Я должен записать ваши данные», — неожиданно сказал собеседник и взял планшет, который лежал на деревянной тумбе. «Меня не предупредили о необходимости брать с собой паспорт», — насторожился я. Охранник приложил ладонь к груди. «Что вы, никаких официальных документов. Назовите любое имя, можете представиться героем сказки, мифа, животным. Надо же как-то к вам обращаться. И наши врачи, и тренеры и другие специалисты не сообщают имена по паспорту. Они их не скрывают, если вы поинтересуетесь. Обязаны назвать, что в удостоверении личности указано». «Забавно», — улыбнулся я. «Вот вы уже и повеселели», — отметил секьюрити. «Стояли с напряженным лицом человека, на плечах которого рюкзак повседневных дел и обязанностей. Сейчас оттаиваете. Я сам прибыл в город год назад в состоянии полной истерики. Через неделю всю черноту из головы унесло. Давайте знакомиться. Аргус. Многоглазый великан, стражник, персонаж древнегреческой мифологии». Пробормотал я на секунду, умолк и продолжил. «Менелай. Рад встрече. Легендарный герой гомеровского эпоса «Илиада», муж прекрасной Елены, из-за которой разгорелась Троянская война», — в свою очередь сказал привратник. «Хорошо, что вы приехали. У нас прекрасная библиотека. Поговорите с Орлетом и подходите ко мне. Объясню, где вкусно кормят. Пойдете открыто или инкогнито?» «Не понял вас», — удивился я. Аргус наклонился, открыл в тумбе дверь, вынул пакет, разорвал его, вытащил нечто серое, встряхнул. «Шапка палача», — удивился я. «Полностью закрывает голову и шею. Узкие разрезы для глаз, носа, рта. Зачем это?» «Не все хотят, чтобы их видели», — объяснил Аргус. «В городе появляются бизнесмены, политики, звезды разной яркости. И порой можно неожиданно столкнуться с кем-то, кто тебя хорошо знает. Не каждому это приятно». Я взял шапку, поблагодарил секьюрити и быстро пошел по синей дороге. «Менелай!» — окликнул меня Аргус. Я остановился. «Я двинулся не в ту сторону?» «Не, двигались в нужном направлении», — — улыбнулся Аргус. «Не торопитесь. Оставьте заботы у ворот. Ступайте медленно. Ощутите запах цветов. Поднимите голову. Вы давно смотрели на небо?» Неожиданный вопрос заставил меня задуматься. «Ну...» — повторил я. «Уж и не припомню, когда». «Так гляньте», — предложил Аргус. «Днем оно голубое, с облаками, и на нем светит солнце, ночью черное, со звездами и луной. Мы живем на бегу, не видя прекрасного. Не замечаем радости, не понимаем своего счастья. А человек создан для счастья, как птица для полета. Знаете, кто это сказал?» Слова приписывали разным литераторам, но их автор — прекрасный, к сожалению, сегодня забытый писатель Владимир Короленко. Ответил я и поднял голову. Странно, но я почти никогда не смотрю ввысь.